23. Как Д'Артаньян выполнил поручение короля. В то время как король отдавал эти последние распоряжения, чтобы выяснить истину, Д'Артаньян, не теряя ни секунды, побежал в конюшню, взял фонарь, сам оседлал лошадь и направился к месту, указанному его величеством. Согласно данному обещанию, он никого не видел и ни с кем не разговаривал и довел свою добросовестность до того, что обошелся без помощи слуг и конюхов. Д'Артаньян был из числа людей, которые считают своей обязанностью в трудные минуты выказать все лучшие качества. Пустив коня галопом, мушкетер через 5 минут был в роще, привязал коня к первому попавшемуся дереву и пошел пешком на поляну. Он с полчаса тщательно осматривал ее с фонарем в руках, затем молча сел на лошадь и шагом вернулся в Фонтенбло, погруженный в размышления. Людовик поджидал его у себя в кабинете. Он был один и что-то писал. С первого же взгляда Д'Артаньян заметил, что строчки неравной длины и испещрены помарками. Он заключил, что это были стихи. Король поднял голову и увидел Д'Артаньяна. «Ну что, сударь, узнали что-нибудь?» «Да, государь». «Что же вы увидели?» «Приблизительно вот что, государь», — сказал Д'Артаньян. «Я просил у вас точных сведений». «Я постараюсь быть как можно более точным. Погода благоприятствовала только что произведенному мною расследованию. Сегодня вечером шел дождь, и дороги развезло». «К делу, господин Д'Артаньян!» «Государь, ваше величество сказали мне, что на поляне в роще Рошен лежит мертвая лошадь, поэтому я прежде всего стал изучать состояние дорог. Я говорю «дорог», потому что в центре поляны пересекаются 4 дороги. Свежие следы виднелись только на той, по которой я сам приехал. По ней шли 2 лошади бок о бок, 8 копыт явственно отпечатались на мягкой глине. Один из всадников торопился больше, чем другой. Следы одной лошади опережают следы другой на половину корпуса. «Значит, вы уверены, что они приехали вдвоем?» — спросил король. «Да, государь. Лошади крупные шли мерным шагом. Они хорошо вымуштрованы, потому что, дойдя до перекрестка, повернули под совершенно правильным углом. Дальше. Там всадники на минуту остановились, вероятно, для того, чтобы столковаться об условиях поединка. Один из всадников говорил, другой слушал и отвечал. Его лошадь рыла ногой землю, это доказывает, что он слушал очень внимательно, опустив поводья. Значит, был поединок, без всякого сомнения. Продолжайте, вы тонкий наблюдатель. Один из всадников остался на месте, тот, кто слушал. Другой переехал поляну и сперва повернулся лицом к своему противнику. Тогда оставшийся на месте пустил лошадь галопом и проскакал 2/3 поляны, думая, что он едет навстречу своему противнику. Но тот двинулся по краю площадки, окруженной лесом. «Вам неизвестны имена, не правда ли?» «Совершенно неизвестны, государь. Но ехавший по опушке сидел на вороной лошади». «Откуда вы узнали это?» «Несколько волос из ее хвоста остались на колючках кустарника, растущего по краю поляны». «Продолжайте». «Другую лошадь мне нетрудно описать, потому что она лежит мертвая на поле битвы». «Отчего же она погибла?» «От пули, которая пробила ей висок. Пистолетной или ружейной?» «Пистолетной, государь. И рана лошади выдала мне тактику того, кто ее убил. Он поехал вдоль опушки леса, чтобы зайти своему противнику во фланг. Я прошел по его следам, видным на траве». «Следам вороной лошади?» «Да, государь». «Продолжайте, господин Д'Артаньян». «Теперь, чтобы ваше величество могли ясно представить себе позицию противников, я покину стоявшего всадника и перейду к тому, который скакал галопом». «Хорошо. Лошадь этого всадника была убита на повал». «Как вы узнали это?» «Всадник не успел соскочить с седла и упал вместе с конем. И я видел след его ноги, которую он с трудом вытащил из-под лошади. Шпора, придавленная тяжестью корпуса, взбороздила землю». «Хорошо. А что он стал делать, поднявшись на ноги?» «Пошел прямо на противника, все еще находившегося на опушке леса». «Да, государь». Потом, подойдя к нему ближе, он остановился, заняв удобную позицию, так как его каблуки отпечатались рядом, выстрелил и промахнулся. «Откуда вы знаете, что он промахнулся?» «Я нашел пробитую пулей шляпу». «А, улика!» — воскликнул король. «Недостаточно, я, государь», — холодно отвечал Д'Артаньян. «Шляпа без инициалов, без герба, на ней красное перо, как на всех шляпах, даже галуны самые обыкновенные». «И человек с пробитой шляпой стрелял вторично», — Он сделал уже 2 выстрела, государь. Как вы узнали это? Я нашел пистолетные пыжи. Что же стало с другой пулей? Она сбила перо со шляпы всадника, в которого было направлено, и срезала березку на противоположной стороне поляны. В таком случае всадник на вороной лошади был обезоружен, тогда как у его противника остался еще заряд. Государь, пока упавший поднимался, его противник успел зарядить пистолет, но он очень волновался, и рука его дрожала. Откуда вы это знаете? Половина заряда просыпалась на землю, и он уронил шомпол, не успев засунуть его на место. Вы сообщаете мне удивительные вещи, господин Д'Артаньян. Достаточно немного наблюдательности, государь, и любой разведчик был бы способен доставить вам эти сведения. Слушая вас, можно ясно представить себе всю картину. Я действительно мысленно восстановил ее, может быть, самыми небольшими искажениями. Теперь вернемся к упавшему всаднику. Вы сказали, что он шел на своего противника в то время, как тот заряжал пистолет. Да, но в то мгновение, как он целился, его противник выстрелил. О, перебил король, и выстрел? Последствия его были ужасны, государь. Спешившийся всадник упал ничком, сделав 3 неверных шага. Куда попала пуля? В 2 места. Сначала в правую руку, затем в грудь. Как же вы могли догадаться об этом? Спросил восхищенный король. Очень просто. Рукоятка пистолета была вся окровавлена, и на ней виднелся след пули и осколки разбитого кольца. По всей вероятности, раненый потерял 2 пальца, безымянный и мизинец. Относительно руки я согласен, но рана в грудь. Государь, на расстоянии 2,5 футов друг от друга там были 2 лужи крови. Около одной из этих луж трава была вырвана судорожно сжатой рукой, около другой только примята тяжестью тела. «Бедный Дегиш!» — воскликнул король. «Так это был господин Дегиш», — спокойно сказал мушкетер. «У меня самого возникло такое предположение, но я не решался высказать его вашему величеству». «Каким же образом оно возникло у вас?» «Я узнал герб Грамонова на сбруе убитой лошади». «И вы считаете, что рана его тяжелая?» «Очень тяжелая, потому что он свалился сразу и долго лежал без движения. Однако он имел силу уйти при поддержке 2 друзей». «Значит, вы встретили его, когда он возвращался?» «Нет. Но я различил следы 3 человек. Человек, шедший справа, и человек, шедший слева, двигались свободно, легко. Средний же тащился с трудом. К тому же на его следах кое-где видны пятна крови». «Теперь, сударь, после того, как вы так отчетливо восстановили всю картину поединка, скажите мне что-нибудь о противнике Дегиша». «Государь, я его не знаю». «Как не знаете? Ведь вы так ясно видите все». «Да, государь», — отвечал Д'Артаньян, — «я вижу все, но не говорю всего, что вижу. И раз этому бедняге удалось скрыться, то я прошу, ваше величество, разрешить мне сказать вам, что я его не выдам». «Однако всякий дуэлянт — преступник, сударь». «Не в моих глазах, ваше величество», — холодно поклонился Д'Артаньян. «Сударь», — вскричал король, — «даете ли вы себе отчет в своих словах?» «Вполне, государь. Но в моих глазах человек, который хорошо дерется, человек порядочный. Таково мое мнение. Может быть, вы со мной не согласны, это естественно, вы, государь?» «Господин Д'Артаньян, я, однако, приказал...» Д'Артаньян перебил короля почтительным жестом. «Вы приказали мне разузнать все подробности относительно поединка, государь, они вам доставлены. Если вы прикажете мне арестовать противника, господина Дегиша, я исполню приказание. Но не требуйте, чтобы я донес на него, так как я откажусь исполнить это требование». «В таком случае арестуйте его». «Назовите мне его имя, государь». Людовик топнул ногой. После минутного размышления он сказал. «Вы правы. 10, 20, 100 раз правы. Я так думаю, государь, и счастлив, что ваше величество разделяете мое мнение». «Еще одно слово. Кто оказал помощь Дегишу?» «Не знаю». «Но вы говорили о 2, значит, был секундант». «Секунданта не было. Больше того, когда господин Дегиш упал, его противник ускакал, не оказав ему помощи». «Негодяй!» «Что делать, государь? Это следствие ваших распоряжений. Человек дрался честно, избежал смерти и хочет вторично избежать ее. Он невольно вспоминает господина де Бутвиля. Еще бы!» «И делается трусом?» «Нет, проявляет предусмотрительность». «И так он ускакал?» «Да, вовсю прыть». «В каком направлении?» «В замку». «А потом?» «Потом я уже имел честь сказать вашему величеству, что 2 человека пришли пешком и увели господина Дегиша». Как вы можете доказать, что эти люди пришли после поединка? Совершенно неопровержимо. Во время поединка дождь перестал, но земля не успела просохнуть, и следы ног ясно отпечатывались на влажной почве. Но после дуэли, когда господин Дегиш лежал без чувств, подсохло, и следы отпечатывались не так отчетливо. От восхищения Людовик сплеснул руками. «Господин Д'Артаньян», — сказал он, — «вы поистине самый ловкий человек в королевстве». То же самое думал Ришелье и говорил Мазарини, государь. «Теперь остается только проверить вашу проницательность». «О, государь, человеку свойственно ошибаться», — философски произнес мушкетер. «В таком случае вы не человек, господин Д'Артаньян, потому что, мне кажется, вы никогда не ошибаетесь». «Ваше Величество, сказали, что мы это проверим». «Да». «Каким же образом?» «Я послал за господином Демониканом, и господин Демоникан сейчас придет». «Разве господин Демоникан знает тайну?» «У Дегиша нет тайн от господина Демоникана». Д'Артаньян покачал головой. «Повторяю, никто не присутствовал на поединке, и если только Демоникан не является одним из тех людей, которые вели графа...» «Тссс!» — прошептал король. «Вот он идет. Оставайтесь здесь и слушайте». «Хорошо, государь», — отвечал мушкетер. В ту же минуту на пороге показался Манекен и де Сент-Эньян.